пальцы, как слеза. Я с ним лечу по небу, качая облако в руке, и зная то, что хочет ветер, стану шорохом в листве. Откуда дует ветер? Загадка, пусть улыбнется день. Откуда дует ветер? Ответы, воздушный шаг за дверь. Ветер — это буря, это то, что будет, от этого не деться никуда. Ветер перемен всех людей разбудит, и тогда навеки проснется тишина. Шаг за дверь. Ветер — это буря, это то, что будет, от этого не деться никуда. Ветер перемен всех людей разбудит, и тогда навеки проснется тишина. Ответы, воздушный шаг за.